Гилберт Честертон. Сапфировый крест. Между серебряной лентой утреннего неба и зеленой блестящей лентой моря пароход причалил к берегу Англии и выпустил на сушу темный рой людей. Тот, за кем мы последуем, ничем не выделялся из них. Он и не хотел выделяться. Никто бы не подумал, что под светлым сюртуком кроется заряженный револьвер, под белым жилетом удостоверение сыщика, а под соломенной шляпой одна из лучших голов Европы. Это был сам Аристид Валентен, глава парижского сыска, величайший детектив мира. А приехал он из Брюсселя для того, чтобы изловить величайшего преступника эпохи. Фламбо был в Англии. Полиция трех стран, наконец, выследила его от Гента до Брюсселя и решила, что поедет он в Лондон. Туда в эти дни съехались католические священники, и легче было затеряться в сутолоке приезжих. Валентен не знал еще, кем он прикинется – мелкой церковной сошкой или секретарем епископа. Вообще никто ничего не знал, когда дело касалось Фламбо. Он был гасконец, очень высокий, сильный и смелый. О его великаньих шутках рассказывали легенды. Например, говорили, что однажды он поставил на голову следователя, чтобы, как он говорил, прочистить ему мозги. В другой раз пробежал по Рю де Риволи с двумя полицейскими под мышкой. К его чести, надо сказать, что он пользовался своей силой только для бескровных дел. Он никогда не убивал. Он только крал, изобретательно и с размахом. Он был великолепным акробатом. Несмотря на свой громадный рост, он прыгал, как кузнечик, и лазал по деревьям не хуже обезьяны. Вот почему, выйдя в погоню за ним, Валентен прекрасно понимал, что в данном случае найти преступника – это еще далеко не все. Да, но как его хотя бы найти? Как неловко маскировался Фламбо! Одного он скрыть не мог – своего громадного роста. Если бы меткий взгляд Валентена остановился на Верзиле-зеленщике, бравом гренадере или даже статной герцогине, он постарался бы задержать их немедля. Но все, кто попадали с Валентену на пути, походили на переодетого Фламбо не более чем кошка на переодетую жирафу. На пароходе он всех изучил, а в поезде с ним ехали только шестеро. Коренастый путеец, три невысоких огородника, миниатюрная вдова и совсем низенький священник из эссекской деревушки. Дойдя до него, сыщик махнул рукой и чуть вслух не расхохотался. Глаза маленького священника были бесцветны, как северное море, а при взгляде на его лицо вспоминалось, что жители этих скучных мест зовут клёцками. Он никак не мог управиться с багажом, с каким-то пакетом. Его большой старый зонтик то и дело падал. Он явно не знал, что ему делать с билетом, и простодушно, ну просто до глупости, объяснял всем и каждому, что должен держать ухо востро, потому что везет в пакете настоящую серебряную вещь, украшенную синими камушками. Забавная смесь деревенской беспомощности со святой простотой потешала сыщика всю дорогу. Когда же на последней станции священник с грехом пополам собрал свои вещи, вышел и тут же вернулся за зонтиком, Валентен от души посоветовал ему помолчать о серебре, если он хочет его уберечь. Но с кем бы ни говорил Валентен, он искал взглядом совсем другого человека. В бедном ли платье, в богатом ли, в женском или в мужском, но только никак не ниже 6 футов росту. В знаменитом преступнике было 6 футов и 4 дюйма.